А великая идея фюрера предполагает исчезновение славянства с карты мира. Но играть сейчас, на этом периоде, использовать их мы обязаны. Смешно отказаться от услуг ассенизаторов. Мелюзга не очарована великим. Закурив, Шелленберг откинулся в кресле. «Это все», — закончил он, не отдав приказа, и быстрая улыбка мелькнула на его тонких губах, казавшихся сломанными из-за постоянной печати сарказма, таившейся в них. Той же ночью адъютант Гейдриха пригласил к себе помощника шефа гестапо Мюллера. Помощник Мюллера, в свою очередь, вызвал из Кракова оберштурмбанфюрера Дица и поручил ему практическую реализацию приказа. А Шелленберг вызвал Штирлица. Через несколько минут секретарь доложил бригаденфюреру, что Штирлица в РСХА уже нет. Но и домой, в Бабельсберг, он еще не приехал. «Позаботьтесь, — сказал Шелленберг, — чтобы в понедельник он был у меня ровно в 9 часов». Старческие заботы. 13 июня 1941 года. Берлин. «Политик вроде писателя», — прокашлял Скоропадский, посмотрев на телефонный аппарат с ненавистью. «Это ты потом поймешь, когда повзрослеешь. Сейчас еще рано. Тебе 40. А в эти годы только гений становится истинным писателем. Тебе еще жить да жить, пока разумом дойдешь до того, что гению открыто с рождения». Амельченко согласно кивнул, но глаз от телефонного аппарата не отрывал. Настаивал сукин сын, чтобы гетман позвонил секретарю Геринга еще раз. Не вчера, не позавчера. Старика с этим оберстом Люфтваффе не соединили. «Entschuldigen, mein Herr, занят». «Секретарь он и есть секретарь, змей, нелюдь одним словом». «А что ж ты не спрашиваешь меня?» — внезапно рассердился Скоропадский. «Чего не пытаешь? Почему, мол, похожий писатель с политиком? Только вроде тарана я вам всем нужен, как генерал на свадьбе». «Гетман, вы зря гневаетесь. Право слово, время дорого». «А я про что думал, когда начинал разговор? Не об этом, что ли? Об том же, милый. Я вон свои фотографии посмотрел, когда молодой был. Мурло и есть мурло. Ей-ей, хавала, лептик кабан. А время пообтерло. Время и враги. Сейчас гляжу на себя и диву даюсь. Благообразен до неприличия. Горилку пить нельзя. Дамы интересуют только в роли массажисток. Вот и остается одно — думать. Разве у писателя не так же? Если какой выживет до старости, тогда только и станет делу служить, а не себе самому». Гетман приблизил свое породистое лицо, выбритое до кремового глянца, к Амельченко и неожиданно перешел на хриплый шепот. «Геринговский секретарь молод. Молодой он. На него надежды нет. Ему еще конец не видится. А каково мне унижение терпеть от него? Мне, Скоропадскому. Раньше-то знаешь...» Скоропадский оборвал себя, потому что он хотел сказать о старом канцлере, о Гинденбурге, который принимал его и завещал внимание гетману, рассчитывая впоследствии использовать. И бонзы Геринга поначалу бывали в доме Скоропадского, но потом, чем больше побед одерживал Рейх, тем надменнее делались оберсты и генералы, тем снисходительнее они были к гетману. Сначала Скоропадский думал, что это неосознанно в них, но потом ему показалось, что именно таким образом все эти мальчики в погонах хотят провести границу, перейти которую невозможно, ибо снисходительность пострашнее вражды и любой интриги, поскольку в ней обиднее всего сокрыто понимание твоей ненужности».